Глава 43. Эпиграф. Из Ливерпульской гавани всегда по четвергам суда уходят в плавание к далеким берегам. Плывут они в Бразилию, Бразилию, Бразилию, и я хочу в Бразилию. Редьярд Киплинг. Перевод Самуила Маршака. Белое море, белый пароход. Мы достигли самой северной точки, Кольский берег, пункт Пялица. Там не выходил уже ни один пассажир, кроме нас. Несмотря на большую уверенность в себе и жизненную закалку, мы боялись качки. Средство от укачивания — айрон. Мы съели заранее. Было 4 утра. Из туманно-зеленого моря в зеленоватое небо всходило большое солнце. Оно и не заходило. Что ему в этих широтах заходить? Вдоль борта прогуливалась пологая волна. На берегу не видно было ничего, потому что там и не было ничего. Ни пристани, ни пирса. Спустили шлюпку и веревочную лестницу. Шлюпка гуляла, лестница моталась. Молчаливые матросы, прихватив в охапку, спустили нас в шлюпку и на веслах доставили до берега. Вынесли на руках и поставили на ноги немного побелевших. Во всяком случае тебя, бледнолицего. Показали нам рукой. Вот, примерно туда. И скоро обратилась в точку шлюпка, а там и пароход. Неширокая песчаная полоска завалена ржавыми якорями погибших кораблей. Но рифов здесь нет. Обо что они разбились? До горизонта однообразный ландшафт, тундра, на пологом склоне кочки. Мы пошли медленно, переваливали ноги через досадные препятствия. А дальше я не помню. Очнулась. Меня пекло. Свет солнца белый, слишком яркий. Оно жарило и жалило. Это меня облепили комары. А бледнолицый? А бледнолицего не было. Пошла, вытягивая медлительные ноги, смутно глядя, где же брат-то? Потом увидела, впереди. И не так далеко сидел бледнолицый на кочке, склонив головушку на бочок, спал, облепленный комарами. Ну, встали кое-как, разглядели даже что-то вроде постройки на бугре и дивились сами себе. И что это с нами такое приключилось? Не укачало? Не околдовала? Потом уже узнали, что айрон, он же снотворное. Селенье — несколько серых деревянных изоб. Люди в серых старых телогрейках, они вышли и смотрели на нас, а мы бросились к ним навстречу. Мужик впереди стоящий говорит: «Кто такие?» «С парохода». «Не, не может того быть. Пароход проходит в 4 утра, а сейчас, глядит-ка, полный полдень». «Мы уснули». «А документы покажите». «Ой, у нас даже паспортов нету, мы по дороге потеряли». «Ну, вертайтесь, найдите». «Ой, мы давно потеряли», — говорит голубушка моя с юмористической улыбкой. Мы действительно их вывалили, еще когда с речного парохода высадились у какого-то пункта. Вот так и выпали наши паспорта из кармашка, мы и не заметили. Это же надо представить себе нашу парочку. За спиной рюкзаки, в которых котелки, спальники, палатка. Кроме того, 3 пары лаптей. Женские будничные, наверх желтой берестой. Свадебные. Так, наверх белой берестой. А мужские великанские — это калоши на валенке, как в сказке. Хочешь — спи, расправив кости, хочешь — езди на них в гости. Еще прихватили плетеный короб для грибов. Братина чуть помятая. Кап — березовый наплыв килограмм на 6. Мы пилили его целые сутки. Прялки с петушками и коньками расписные торчали снаружи. В пути бледнолицый все время донимал меня. «Тебе нельзя носить рюкзак, не забывай, что ты беременная». «Да, правда, я была в интересном положении», — в мир стучался Егор. А тут, откуда ни возьмись, пограничная зона. Нас арестовали по подозрению в шпионаже. Посадили в сарай до выяснения личностей. Для поддержания жизни приносили нам каждый день бидон сливок с молочной фермы. Личности наши все не прояснялись, и нас выпустили. Мы встали на постой к местной бабушке. У нее отдыхали от сливок, пекла она нам шанишки, вроде ватрушек из черной муки с морожкой, приговаривала. «Мрасецка на хотецках, зарецкой расцец». Погуляли мы от души по кольской земле, по тундре, встретили диковинных зверей, оленей и двинулись назад, в Архангельск. Там должны были прибыть на довостребование наши паспорта. Еще до отплытия по морю мы туда писали и очень просили нам их прислать. Пожили в Архангельске, дождались, пока неторопливые северные люди пришлют паспорта ценным письмом. В глухой деревне детским почерком выписывают они адрес назначения, а адрес отправления. Наконец! Хороший народ у нас, хорошие люди живут на севере. Стоим в длинной очереди за билетом на поезд. Дошли, а денег не хватает, 10 рублей. Стоим у окошка и не уходим, и очередь стоит, и мы стоим, и все переживают. Но оказалось, в той очереди московские студенты. Дали десятку на бедность. Вот тебе и босоножки-файки. Это я тебе напомнила для поднятия настроения.